Кайфовать Марианне нравилось всегда. Причем делать это она предпочитала во всех сферах жизни. Встреча с Кириллом там, в прошлом, где Мари была 20-летней девчонкой, еще не набравшейся ума, многому ее научила. Она нравилась мужчинам и молоденьким пацанам, которые не вызывали у нее отклика, и тем, кто был постарше, как Кирилл. Такие увивались за ней постоянно, так что у Марианны отбоя от них не было, когда она рассталась с Кириллом из-за какой-то глупости. Просто они не сошлись во взглядах, как должна проистекать их будущая жизнь. 2 года назад Михаил собирался уйти от жены и искал в Марианне ту, кто снова станет носить этот статус. А Мари была совершенно не готова к семейной жизни, о чем ему и сказала. В этот момент подоспела очухавшаяся Аня, которая приняла Кира обратно. И что с нее стало за эти 2 года? Расплылась, обрюзгла. И хоть бы голову почаще мыла, что ли. Другое дело она, Мари, которая сейчас, когда Михайлов стал зарабатывать в разы больше, была готова и дальше вкладывать свою внешность. У нее была идеальная внешность. Так что деньги, которые теперь получал Кир, вполне себе найдут применение. Шикарная квартира, вкусная еда, модные шмотки и оплата косметолога. Что еще нужно для счастливой жизни? А все эти разговоры про семью и детей на данный момент удастся откладывать на потом. Даже хорошо, что Кирилл пока не развелся с женой и не оформил все, что связано с ребенком. Вот пусть и занимается своими делами, а она будет заниматься своими. Отложив ноутбук, когда в дверь позвонили, Марианна довольно улыбнулась. Как раз должны были доставить ее любимые суши. И курьер в этот раз порадовал тем, что приехал довольно рано. Она вышла в прихожую, открыла ему, но тут же разочарованно воскликнула, когда увидела на пороге ту, кого сейчас желала видеть в самую последнюю очередь. Нехорошо улыбаясь, по ту сторону двери стояла вампирша, как ее про себя называла Марианна. Мать Кирилла собственной персоной, чтоб ее черти в котел утащили. Не успела Мари захлопнуть дверь перед этой мордой, как Светлана Петровна юркнула в квартиру, оттесняя Марианну собой. «А раз мой сын собирается переезжать сюда, я пришла посмотреть, как он тут устроится», — заявила мать Кирилла. Во время их первого романа старая карга совала нос в отношении Марии и Киры регулярно и напоминала ему о том, что у него вообще-то есть жена, гораздо более подходящая ему, чем, как она выражалась, сопля на палочке. Марианна в долгу не оставалась и сообщала в ответ, что у вампирши слишком длинный нос, который обязательно кто-нибудь со временем прищемит. В этом и состояло их прекрасное общение. Конечно, заводя с Кириллом новые отношения, Мария не сомневалась в том, что она вновь столкнется с этой ужасной женщиной, но и не подозревала, что это случится настолько быстро. «Спасибо, что предупредили», — фыркнула Марианна, следуя за вампиршей по пятам. «Поговорю с Киром и попрошу, чтобы он встречался с вами где угодно, но только не у нас дома». Светлана Петровна прошествовала на кухню и, как будто только ее здесь и ждали, плюхнулась на стул. «У вас дома? Сын не говорил мне, что приобрел новую квартиру», — насмешливо проговорила карга. Мари подобрать какую-нибудь емкую и едкую фразу не успела. Вновь раздался звонок в дверь. И уж на этот раз это точно должен был быть курьер. Чёртова вампирша испортила ей все. А если засидится, то придется отложить желанный обед на потом. Надо будет как-то извернуться и выставить ее прочь. «Не будешь открывать?» — уточнила Светлана Петровна, глядя на Мари с интересом. Как будто очень надеялась на то, что это прибыл любовник Марианны, и сейчас она будет поймана с поличным. Вздохнув, Мария отправилась в прихожую, забрала заказ, вернулась на кухню. Не прятать же его по пути в ванной. Поставив суши на стол, подальше от вампирши, устроилась напротив и сказала: «Светлана Петровна, давайте сразу расставим все точки в разговоре, чтобы не терять время друг с другом», — проговорила Мари, глядя на мать Кирилла. В глазах у той загорелось нечто вроде интереса. Марианна даже подумала, что старуха наверняка удивлена тем, куда свернула беседа. Или предполагала, что за эти 2 года Мари ни на йоту не повзрослела. «Так не терпится пожрать за счет моего сына», — хмыкнула вампирша. Марианна сложила руки на груди. «А за чей счет, как вы выразились, мне еще жрать? Мы с Кириллом спим, скоро будем жить вместе, а потом и вовсе поженимся. Так что он, как мужчина, станет меня содержать, и это нормально. Или у вас с его отцом было не так?» Челюсти вампирши сжались, и она вдруг треснула кулаком по столу. «Не смей даже близко упоминать этого святого человека своим поганым ртом!» — рявкнула Светлана Петровна. Марианна сделала себе мысленную пометочку на тему того, что папа Кирилла вызывает у вампирши бурную реакцию. Они с ней уже разошлись, видимо. Не вынесла душа поэта жизни с этой старой клячей. Но эмоции он у матери Киры вызывал до сих пор. Да еще какие! Что ж, это может пригодиться в будущем. Вампирша перевела дух. Прикрыла глаза, и Мари могла в этом поклясться. Досчитала про себя до 10. Потом снова посмотрела на нее. «Ты с Кириллом ради денег, я это понимаю», — проговорила она спокойным тоном, взяв себя в руки. Светлана Петровна не спрашивала. Она вещала об этом, как о какой-то данности. Марианна спорить не стала. Все равно переубедить Каргу не удастся, но превратилась в одно сплошное внимание. «Ценись тех, кто оставит дочь и жену в декрете без гроша. Следовательно, большие суммы будут уходить на их содержание». Она взяла паузу, а Мария ответила ровным тоном. «Мы это обсуждали. Какие алименты суд назначит, те Кирилл и будет платить. Но, насколько я помню, размер помощи там небольшой», — хмыкнула она. «А я о другом. Костьми лягу, но сын будет давать Ане и Алисе больше, чем им полагается по закону». Она снова взяла и треснула ладонью по столу. «Что за дурацкие маргинальные замашки?» «Зачем вы мне это говорите? Чтобы сообщить, что имеете на Кирилла свое влияние? Так, сегодня он вас слушается, а завтра совсем другую женщину». Марианна намеренно провоцировала, и ей-то ох, как нравилось. А вид растерянности и злости на лице вампирши и вовсе вызывал едва ли не восторг. «У меня есть накопления, которые я сберегла, когда Кирилл купил мне квартиру», — тихо проговорила Светлана Петровна. Она произносила слова медленно, как будто бы прямо здесь и сейчас подбирала их, чтобы сделать Марианне предложение века. «Я отдам их тебе взамен на свободу моего сына», — добавила Карга после паузы. «Там много». Мари не удержалась и скинула брови. «Она это сейчас серьезно? Вы думаете, что Кирилл у меня в плену?» Расхохоталась Марианна, не говоря «нет». «Надо будет обмозговать, как это обернуть в свою пользу». «Вы не понимаете одного, Светлана Петровна», — продолжила она, желая как можно скорее избавиться от общества вампирши. «Со мной Кирилл свободен, и именно это ему и нравится больше всего в наших отношениях». Насладиться в полной мере кислой миной клячи не дал сам Кир, пришедший с работы раньше положенного. Он зашел в квартиру, а следом на кухню. При этом принес Марианне шикарный букет светло-кремовых маленьких розочек. При виде этой роскоши Светлана Петровна поникла окончательно, а Мари решила ее добить. Прежде чем Кирилл потребовал бы у матери объяснений, что она здесь делает, Марианна объявила. «Милый, а у нас в гостях твоя мама. Она пришла предложить мне денег за то, чтобы я от тебя отказалась и дала тебе свободу. Ты со мной насильно? Мне казалось, нет». Кир так и замер, услышав эти слова. Он знал, что мама не в восторге от Мари и того, что он выбрал себе такую молоденькую девчонку. Но чтобы опуститься до такого... «Это правда?» Просто процедил он, когда Марианна забрала букет и занялась тем, что стала искать вазу для роз. Михайлов медленно, не отводя взгляда от лица матери, опустился за стол напротив нее. Ему вовсе не нужно было слышать ответа. Он все видел и так. Мама отвела взгляд и стала покусывать нижнюю губу. Правда, растерянности ее хватило ненадолго. Посмотрев на него в упор, она заявила. «Да, я это сделала. И даже уверена, не приди ты так не вовремя, эта соплюха бы согласилась на все мои условия». Кир не сдержался. На мать он старался не кричать. Все же возраст, да и плевать ему было на то, что она думает о Мари, чтобы срываться с цепи. Но то, что она так открыто говорила оскорбительные вещи, терпеть он не собирался. «Не смей так выражаться!» — рявкнул он, вскакивая из-за стола и нависая над матерью. Светлана Петровна от неожиданности сжалась и теперь смотрела на сына со страхом. Застыла в паре метров от них и Марианна, что сейчас обернулась, так и держа букет в руках, и обозревала картину со смесью восторженного страха и удовлетворения. «Мари, не соплюха! Или как ты там еще ее обзываешь? И я запрещаю тебе сюда приходить, особенно в мое отсутствие, и пытаться купить Марианну или что-то там еще собралась делать». Он вдруг сообразил, что это не просто дело рук матери. Наверняка в этом замешана еще и Аня. Она ведь выведала адрес квартиры, которую он снимал. А матери он его не говорил. «Откуда ты знаешь, где мы теперь живем?» — процедил он, наблюдая за тем, как мать поднимается из-за стола. В ее глазах мелькнула искренняя обида, и Кириллу на мгновение стало неуютно от того, что он, кажется, перегнул палку. Но мама тоже хороша, и как ей в голову вообще пришло все это? Нет, здесь точно не обошлось без Ани. «Я привезла твои вещи», — ровным тоном ответила Светлана Петровна. «Они в машине. Я спросила у Анечки, может ли она дать адрес, раз ты мне его не сообщил. Она посомневалась, но дала. Мы собрали твои вещи, я их привезла». Сказав все это, мама направилась к выходу из квартиры, а Кирилла обуревали при этом странные чувства. С одной стороны, он был доволен тем, что ему не придется проходить через унизительный сбор чемоданов, ведь часть вещей жена уже успела повалять в общедомовых местах. С другой, он испытывал еще и злость. Вот так вот просто Аня отказывалась от него и их отношений. Хотя он же сказал ей, что пока не разобрался в себе и кризисе, через который они проходили в данный момент. «Я заберу шмотки и вернусь», — сообщил он Марианне. Та кивнула и снова занялась цветами. А Кирилл отправился следом за матерью, чья сгорбленная фигура вызывала в нем еще и чувство вины. Вещи были собраны в чемодан для ручной клади и две объемные сумки. Забирая их, Кир ощутил, как в сердце кольнуло. Их милая уютная квартирка, домашняя и понятная Аня, кружка Алиса, которую он обожал. Все это теперь словно стало отрезанным, принадлежащим не его жизни, а прошлому. Михайлов тут же отогнал от себя эти мысли. С Алиской он будет видеться так или иначе, а с Аней попытается сохранить хорошие отношения. «Мам!» — позвал он Светлану Петровну, когда та, молча закрыв багажник, собиралась сесть за руль. «Если ты будешь еще к нам наведываться, не оскорбляй Мари. Я ее выбрал. Она моя женщина», — сказал он. На что получил весьма конкретный ответ. «Я и не подозревала, что 3 с лишним десятка лет назад произвела на свет идиота». С этими словами мама оказалась в машине и умчалась, газанув напоследок и оставив после себя облачко сизоватого дыма. Кирилл постоял немного, глядя ей вслед, после чего пошел домой. «О, и куда мы сложим твои вещи?» — словно бы ужаснулась Марианна. Стоило только Киру унести пожитки в квартиру. «В смысле, куда? Шкафов же куча». «Так я распределила по ним то, что привезла с собой», — пролепетала Мари. «Ладно, я что-нибудь придумаю». Она шагнула к нему и, поластившись, взглянула в лицо Михайлова. Темы приезда его матери не касалась. Умная девочка. Но Кир, несмотря на то, что вымотался и устал, все же спросил. «Сколько она тебе предлагала?» Обняв его крепче, Марианна пожала плечами. «Я и не уточняла. Не знаю. Может, там мне даже бы на новый телефон не хватило?» — хихикнула она, давая понять, что это шутка. Кирилл немного напрягся. «Новый телефон?» Не зря о нем заговорила Марианна. Он уже знал этот ход, который она проворачивала, когда ей было что-то нужно. «Это не тот, что стоит порядка 150 косарей?» — уточнил он. «Угу, мур-мур», — кивнула Мари и потерлась о его грудь щекой. Михайлов вздохнул. Получал он теперь, конечно, гораздо больше, чем на предыдущем месте, но эти шикарные апартаменты сжирали много средств. И одно дело, когда он просто вкладывался в текущие расходы семьи, и совсем другое — давать на содержание ребенка фиксированную сумму. Конечно, он не станет снабжать крохами Аню и Алису, и у него появится еще одна внушительная дыра в бюджете. «Потом обсудим», — сказал он, взяв Мари за подбородок и приподняв ее лицо. В глазах Марианны лишь на мгновение мелькнуло разочарование, но она очень быстро с ним справилась. «Порадуешь меня ужином?» — спросил он. Мари кивнула. «Идем. Как раз суши привезли не так давно», — ответила ему. И теперь уже настала очередь Кирилла сдерживаться, чтобы не скривиться. Японская кухня, которую обожала Марианна, уже достала его до печенок.